о русских, взимающих куплю. О различных людях, ходящих в греческую землю и остающихся в долгу. Если злодей не возвратится на Русь, то пусть жалуются русские греческому царству, и будет он схвачен и возвращен насильно на Русь. То же самое пусть сделают и русские грекам, если случится такое же. Удостоверение и неизменность, которая должна быть между вами, христианами, и русскими, мирный договор этот сотворили мы Ивановым написанием на двух хартиях царя вашего и своей рукой, скрепили его клятвою предлежащим честным крестом и святою единосущную Троицею единого истинного Бога вашего и дали нашим послам. Мы же клялись царю вашему, поставленному от Бога как божественное создание по вере и по обычаю нашим, не нарушать нам и никому из страны нашей ни одной из установленных глав мирного договора и дружбы. И это написание дали царям вашим на утверждение, чтобы договор этот стал основой утверждения и удостоверения существующего между нами мира. Месяца сентября 2-го, индикта 15-го, в год от сотворения мира, 6420-й. Царь же Леон почтил русских послов дарами, золотом и павлоками, и драгоценными тканями, и приставил к ним своих мужей показать им церковную красоту, золотые палаты и хранящиеся в них богатства. Множество золота, павлоки, драгоценные камни и страсти Господни, венец, гвозди, багряницу, мощи святых, уча их вере своей и показывая им истинную веру. И так отпустил их в свою землю с великою честью. Послы же, посланные Олегом, вернулись к нему и поведали ему все речи обоих царей, как заключили мир и договор, положили между греческую землею и русскую и установили не приступать клятвы ни грекам, ни Руси. И жил Олег, княже, в Киеве, мир имея со всеми странами. И пришла осень, и вспомнил Олег коня своего, которого когда-то поставил кормить, решив никогда на него не садиться. Ибо когда-то спрашивал он волхвов и кудесников, отчего я умру? И сказал ему один кудесник, князь, от коня твоего любимого, на котором ты ездишь, от него тебе и умереть. Запали слова эти в душу Олегу, и сказал он, никогда не сяду на него и не увижу его больше. И повелел кормить его и не водить его к нему, и прожил несколько лет, не видя его, пока не пошел на греков. А когда вернулся в Киев, и прошло 4 года, на 5-й год помянул он своего коня, от которого когда-то волхвы предсказали ему смерть, и призвал он старейшину конюхов и сказал, «Где же конь мой, которого я приказал кормить и беречь?» Тот же ответил, «Умре». Олег же посмеялся и укорил того кудесника, сказав, «Неправы, говорят волхвы, но все то ложь. Конь умер, а я жив». И приказал оседлать себе коня, да увижу кости его. И приехал на то место, где лежали его голые кости и череп голый. Слез с коня, посмеялся и сказал, «От этого ли черепа смерть мне принять?» И ступил он ногою на череп, и выползла из черепа змея и ужалила его в ногу. И оттого разболелся, и умер он. Оплакивали его все люди плачем великим. и понесли его и похоронили на горе, называемую Щековица. Есть же могила его и доныне, слывет могилой Олеговой. И было всех лет княжения его 33. Неудивительно, что от волхования сбывается чародейство. На легендарность рассказа о смерти Олега указывает в частности тот факт, что в начальном своде местом захоронения Олега названа Старая Ладога. Предание о княжеском коне вообще отсутствует, а версия о смерти от укуса змеи дается с оговоркой. «Друзии же сказают, яко идущу ему за море, и уклюну змея в ногу, из того умре». Нестор стремится оправдать приведенную им легенду о смерти князя, в которой волхвы и язычники оказались правы, предсказав смерть Олега от своего коня. Поэтому летописец приводит далее пространную выдержку из хроники Амартола, из которой следует, что пророческим даром могли обладать и нехристиане. Так было и в царствовании Доментиана. Тогда был известен некий волхв именем Аполлонии Тианской, который ходил и творил всюду бесовские чудеса в городах и селах. Однажды, когда из Рима пришел он в Византию, его упросили живущие там сделать следующее. Он отогнал из города множество змей и скорпионов, чтобы не было от них вреда людям, и ярость конскую обуздал на сонмище бояр. Так и в Антиохию пришел, и упрошенный людьми теми, антиохианинами, страдавшими от скорпионов и комаров, сделал медного скорпиона и зарыл его в землю и поставил над ним небольшой мраморный столб и повелел взять людям палки и ходить по городу и выкликивать, потрясая теми палками, «Быть городу без комара!» И так исчезли из города скорпионы и комары. И спросили его еще об угрожавших городу землетрясениях, и, вздохнув, написал он на дощечке следующее. «Увы тебе, несчастный город! Много тебя будет трясти земля, и огнем будешь попален, оплачет тебя Иоронтия на берегу». Об Аполлонии этом и великой Анастасии Иерусалимской сказал. Чудеса, произведенные Аполлонием, даже и до сих пор на некоторых местах исполняются. Некоторые из них сотворены, чтобы отогнать четвероногих животных и птиц, которые могли бы вредить людям. Другие же для удержания речных струй, вырвавшихся из берегов, но иные и на погибель, и в ущерб людям, хотя и на обуздание их. Не только ведь при жизни его так делали бесы такие чудеса, но и по смерти у гроба его творили чудеса его именем, чтобы обольщать жалких людей, часто уловляемых на них дьяволом. Аполлоний Тианской, греческий философ пифагорейской школы и чародей, живший во времена римского императора Домициана, 81-96 годы. Антиохия – город на берегу реки Оронт в северной части современной Сирии. Итак, кто что скажет о творящих волшебство? Ведь вот искусен был на волшебное обольщение и никогда не считался Аполлоний с тем, что в безумстве предался мудрому ухищрению, а следовало бы ему сказать: «Словом только творю я то, что хотел, и не совершать действий, ожидаемых от него. То все попущением Божиим и творением бесовским случается». Всеми подобными делами испытывается наша православная вера, что тверда она и пребывает подле Господа и не увлекаемы дьяволом, его призрачными чудесами и сатанинскими делами, творимыми врагами рода человеческого и слугами зла. Бывает же, что некоторые и именем Господа пророчествуют, как Валаам и Саул, и Каиафа, и бесов даже изгоняют, как Иуда и сыны Скевавели. Здесь упомянуты библейские персонажи, прорицатель Валаам, иудейский царь Саул и первосвященник Каиафа. В Библии рассказывалось, как сыновья иудейского первосвященника Скевы безуспешно пытались исцелять заклинаниями бесноватых. Потому что и на недостойных многократно действует благодать, как многие свидетельствуют. Ибо Валаам был чужд и праведного жития, и веры, но тем не менее свидетельствовала в нем благодать для убеждения других. И фараон такой же был, но и ему было раскрыто будущее. Имеется в виду один из египетских фараонов, при котором, согласно Библии, Моисей вывел евреев из Египта. И Навуходоносор был законопреступен, но и ему также было открыто будущее многих поколений, тем свидетельствуя, что многие, имеющие превратные понятия, еще до пришествия Христа творят знамения не по собственной воле на прельщение людей, не знающих доброго. Навуходоносор, вавилонский царь, Навуходоносор II, по библейской легенде, он видел вещи и сны, истолкованные пророком Даниилом. Таков был и Симон Волхв, и Менандр, и другие такие же, из-за которых и было поистине сказано «не чудесами прельщать». Симон Волхв, философ-гностик первого века нашей эры, персонаж апокрифических легенд, в которых рассказывалось о его спорах с апостолами Петром и Павлом, при этом Симон творил различные чудеса. О них говорится и в «Повести временных лет», в статье 1071 года. Менандр, философ-гностик первого века нашей эры, последователь Симона. В год 913-й по смерти Олега стал княжить Игорь. В это же время стал царствовать Константин, сын Леона. И затворились от Игоря древляне по смерти Олега. Константин VII, византийский император, 913-959 годы. В год 914 пошел Игорь на древлян и, победив их, возложил на них дань больше Олеговой. В тот же год пришел Симеон Болгарский на Цариград и, заключив мир, вернулся домой. Война Византии с Болгарией длилась с 913 по 917 год. Эти события и отразились в статьях 914 и 915 годов. В год 915 пришли впервые печенеги на русскую землю и, заключив мир с Игорем, пошли к Дунаю. В те же времена пришел Симеон, попленяя Фракию. Греки же послали за печенегами. Когда же печенеги пришли и собрались уже выступить на Симеона, греческие воеводы рассорились. Печенеги, увидев, что они сами между собою ссорятся, ушли во свояси, а болгары сразились с греками, и иссечены были греки. Симеон же захватил Адрианополь, который первоначально назывался городом Ореста, сына Агамемнона, ибо Орест когда-то купался в трех реках и избавился тут от своей болезни, оттого и назвал город своим именем. Впоследствии же обновил Цезарь Адриан его и назвал в свое имя Адрианом, мы же зовем его Адрианом Градом. Адрианополь прежде именовался Орестея по имени Ареста, сына Агамемнона. Агамемнон — аргосский царь, предводитель греков в Троянской войне. Город был перестроен и укреплен римским императором Адрианом 117-138 годы. В год 916, в год 917, в год 918, в год 919. В год 920 у греков поставлен царь Роман. Игорь же воевал против печенегов. Византийский император Роман I Лакопин вступил на престол в 920 году. В год 921, в год 922, в год 923, в год 924, в год 925, в год 926, в год 927, в год 928. В год 929 пришел Симеон на Царьград и попленил Фракию и Македонию, и подошел к Царьграду в великой силе и с гордостью, и сотворил мир с Романом царем, и возвратился во свояси. В год 930, в год 931, в год 932, в год 933. В год 934 впервые пришли на Царьград угры и попленили всю Фракию. Роман заключил мир с уграми. В год 935, в год 936, в год 937, в год 938, в год 939, в год 940. В год 941 пошел Игорь походом на греков. Рассказ о походе Игоря на Византию составлен на основе хроники Амартола через посредство хронографа по великому изложению, сокращенного пересказа византийских хроник и жития Василия Нового. И послали болгары весть царю, что идут русские на Царьград. 10 тысяч кораблей. И пришли, и подплыли, и стали воевать страну Вифинскую, и попленили землю по Понтийскому морю до Ираклии и до Пафлагонской земли, и всю страну Никомедийскую попленили, и суд весь пожгли. А кого захватили, одних распинали, в других же, расстанавливая их, как мишени, стреляли, хватали, связывали назад руки и вбивали железные гвозди в макушки голов. Много же и святых церквей предали огню. Монастыри и села пожгли, и с обеих сторон суда захватили немало богатств. Затем пришли с востока воины, Панфир Деместик с 40 тысячами, Фока Патриций с македонянами, Федор Стратилат с фракийцами, с ними же и сановные бояре и окружили Русь. Русские же, посовещавшись, вышли против греков с оружием и в жестоком сражении едва одолели греки. Русские же к вечеру возвратились к дружине своей и ночью, сев в ладьи, отплыли. Феофан же встретил их в ладьях с огнем и стал трубами пускать огонь на ладьи русских. И было видно страшное чудо. Русские же, увидев пламень, бросались в воду морскую, стремясь спастись. И так оставшиеся их возвратились домой. Нападению Руси подверглось северное побережье Малой Азии, провинции Вифиния и Пафлагония. Ираклий – город Ираклия Понтийская. Никомедия – город на восточном берегу Мраморного моря, ныне Измит. Памфир, Деместик, Панфирий, Доместик с Хол Востока, командующий императорскими войсками. Варда Фока, знатный сановник, стратик, полководец. Стратилат, военачальник. Фраки, фракийцы или жители Фракии, провинции в юго-восточной части Балканского полуострова. Феофан, патрикий, командовавший флотом, действовавшим против Игоря. Греческий огонь, горючая смесь, составленная из смолы, серы, селитры и нефти. Ее метали из сифонов, установленных на носу корабля. Сифоны изготавливались из золоченой бронзы и имели вид головы льва. И придя в землю свою, поведали, каждый своим, о происшедшем и о ладейном огне. Будто молнию небесную, говорили они, имеют у себя греки, и, пуская ее, пожгли нас, оттого и не одолели их. Игорь же, вернувшись, начал собирать множество воинов и послал за море к варягам, приглашая их на греков, снова собираясь идти на них походом. В год 942 Симеон ходил на хорватов, и победили его хорваты, и умер, оставив Петра, своего сына, князем над болгарами. Симеон умер в 927 году. Известие помещено под 942 годом ошибочно. Петр, болгарский царь, 922-969 годы. В год 943 вновь пришли угры на Царьград и, сотворив мир с Романом, возвратились во своясь. В год 944 Игорь же собрал воинов многих, варягов, Русь и полян, и славян, и кривичи, и тиверцев, и нанял печенегов, и заложников у них взял, и пошел на греков в ладьях и на конях, стремясь отомстить за себя. Существуют различные мнения о том, состоялся ли этот второй поход Игоря. Но договор с Византией достаточно выгоден для русской стороны. Это позволяет допускать, что после поражения в 941 году Игорь предпринял какие-то действия, приведшие к заключению такого договора. Услышав об этом, корсунцы послали к Роману со словами: «Вот идут русские, без числа кораблей их, покрыли море корабли». Также и болгары послали весть, говоря: «Идут русские и наняли с собой печенегов». Услышав об этом, царь прислал к Игорю лучших бояр с мольбою, говоря: «Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, прибавлю еще к той дани». Также и к печенегам послал павлыки и много золота. Игорь же, дойдя до Дуная, созвал дружину и стал с нею держать совет, и поведал ей речь цареву. Сказала же дружина Игорева: «Если так говорит царь, то чего нам еще нужно? Не бившись взять золото и серебро и павлыки, разве знает кто кому одолеть? Нам ли, им ли, или с морем кто в союзе? Не по земле ведь ходим, но по глубине морской всем общая смерть». И послушал их Игорь, и повелел печенегам воевать болгарскую землю, а сам, взяв у греков золото и павлыки на всех воинов, возвратился назад и пришел к Киеву, восвоясь.